Преподаватели в академии говорили ему, что он превосходно считает в уме, у него выдающиеся математические способности. Если он делом своей жизни сделает математику, то, возможно, достигнет той славы и добьется таких же результатов, как Лобачевский. Вспоминая об этом, Али улыбнулся. Кто бы мог подумать, куда его судьба занесет? Он нашел палочку и стал чертить на земле какие-то закорючки, похожие на те, что встречаются в волшебных книгах, рассчитывая, какой должен быть угол возвышения ствола орудия при выстреле. Он проводил взглядом траекторию, по которой должен лететь снаряд. Потом припал к визиру, выставил дальномер, начал крутить рычаги, поворачивая орудие. Позади него, затаив дыхание, стояло с десяток дервишей. Али увидел их, только обернувшись. Он и не подозревал, что дервиши стоят за его спиной. Почувствовал от чего-то смущение, что кто-то наблюдает за всеми его действиями. Стена дервишей колыхнулась, стала протягивать к нему руки, и тогда Али увидел, что они держат в руках. Не угощение, а снаряды. У каждого было по одному снаряду. Дервиши держали их, прижав к груди, как детей. «Возьми мой! Возьми мой!» — читала в своих глазах. Они вправду будто детей своих на погибель отдавали. Такая мука читала в своих глазах. Будь у них время, они разрисовали бы гильзы какими-нибудь надписями, написали на них молитвы, цитаты из Корана или причудливые узоры, чтобы снаряд рука Бога направляла, и он уж точно тогда угодит в цель, каким бы никудышним стрелком ни оказался Али. Тот ведь почти год не стрелял. А в этом деле надо практиковаться постоянно, иначе теряешь былое мастерство. Он взял снаряд. Было приятно гладить его гладкую поверхность, и совсем не хотелось с ним расставаться. Осторожно, будто снаряд может у него в руках разорваться, или от того, что Али, поцарапав поверхность, его испортит, он затолкнул снаряд в пушку. Дервиши за его спиной завыли боевую песню, с которой они шли в сражение, и начали танцевать, крутиться в страшном хороводе, размахивая своими мечами. Мелькали яркие разноцветные джиббы. Это немного отвлекало Али, мешало ему сосредоточиться. Но он понимал, что таким образом дервиши хотят ему помочь. Что им объяснять, что снаряд не надо заговаривать? Не надо просить его лететь точно в корабль, а они не поймут, что это просто кусок железа. Пушка выплюнула сноп огня, содрогнулась чуть, откатилась, едва не отдавив Али ногу. Снаряды были самыми современными, начиненные бездымным порохом. Заметить можно было только вспышки от выстрелов. Они быстро исчезали. Откуда сделан первый выстрел, британцы точно не увидят, а, возможно, и второй. Потом они начнут отвечать. У них больше пушек. Снаряд загудел, как выпущенный из заточения демон, помчался к кораблю. Дервиши припали к земле, склонив головы к самой поверхности, а твое демона заложило уши. Али не мог прикрыть их ладонями, как это обычно делает командир орудийного расчета, отдавая приказ «огонь». Сердце в груди бешено колотилось. Руки чесались затолкнуть в ствол второй снаряд. А еще руки дрожали. Из этого все, на что смотрел через подзорную трубу, ходило ходуном. Склонив голову, Али что-то зашептал, унимая дрожь в руках. «Посмотри на него в эту секунду, дервиши!» Подумали бы, что он благодарит небеса за точный выстрел. На самом деле Али читал стихи на непонятной дервишам тарабарщине. Вдали послышался гром от разрыва. Дервиши вновь танцевали, оглашая окрестности радостными воплями, а они видели, что над рекой поднимается столб дыма. С каждой секундой все разрастаясь, становится больше и грязнее, пачкает небеса черной гарью, которой британцы обычно пачкают причал, когда грузят уголь на корабли. «Попал! Попал!» — кричали дервиши. Снаряд снес трубу корабля и разорвался над палубой. Теперь по палубе ползало несколько раненых. Кого-то уволокли в трюм, Али заметил оторванную ногу, но не понял, кому она прежде принадлежала. На корабле началась суета. Орудийный расчет на корме водил стволом пушки, пытаясь определить, откуда обстреливают корабль. Попусту стрелять они не стали. Артиллеристам полагалось накрывать неподвижную цель как минимум вторым выстрелом. В том случае, если с первого раза британцы промахнутся, то, не дожидаясь второго, надо срочно менять позицию. Во второй раз они не промажут. Самое скверное, что корабль оставался на плаву. Течение унесет его из зоны обстрела, и тогда британцы узнают, что у дервишей есть современные пушки. Корабль уже чуть сместился. Прицел надо брать ниже и правее. Али объяснил дервишам, что как только он сделает выстрел, надо хватать орудие на руки и бежать отсюда. Те кивали, но он не был уверен, что они правильно его поняли. Он выстрелил во второй раз. Снаряд врезался в воду, поднимая фонтан брызг, которые с ног до головы окатили людей, что еще оставались на палубе, а потом пробил борт ниже ватерлинии. Корабль вздрогнул, как боксер, получивший чувствительный удар в скулу. Скользкую от воды палубу перекосило, люди попадали с ног, и из пробоины начал врываться воздух. Он вспухал на поверхности реки пузырями, а вместо него в трюм пошла вода. Пушка не успела успокоиться, еще содрогалась от конвульсий после выстрела, когда дервиши схватили ее и поволокли прочь от холма. К счастью, они не стали расспрашивать Али, зачем это нужно. Все объяснил взрыв, который буквально через несколько секунд раздался позади них. Али катила волна горячего воздуха, подтолкнула в спину, заставила бежать еще быстрее, хотя он так бежал изо всех сил. Ноги у Али начали заплетаться, и он, не удержав равновесия, упал. Ему показалось, что возле самого уха прожужжал осколок, плюхнулся в песок. Али попробовал его найти, зашарил вокруг руками, но осколка нигде не было. Видимо, он вошел в песок очень далеко. Али слегка оглушила, в ушах шумела кровь. Дервиши с пушкой на руках сильно обогнали Али. Они бежали на удивление легко и, наверное, смогли бы донести на руках пушку до самого Амдурмана, ведь никто не давал приказа остановиться. Жаль, что никто из них не додумался оглянуться, тогда они увидели бы, что Али знаками приказывает им остановиться. Не сразу у Али получилось закричать, зато результат был мгновенным, дервиши встали как вкопаны. Прежнюю позицию дервиши накрыли еще двумя взрывами. Британцы были очень хорошими стрелками, но они не догадывались, что дервиши так быстро смогут сменить свою позицию. И еще британцев должно было насторожить, что дервиши стали слишком метко стрелять. Прежде, если им и удавалось поразить цель, это считалось скорее исключением, случайностью. Поэтому все эти мощные на вид укрепления дервиши, возведенные в Бербери, были для британских кораблей не очень опасны. Вот они и шныряли возле них, совсем как мышки, хорошо знающие, что кот спит и не нападет на них. Одно попадание могло оказаться случайностью, но никак не два. На ум сразу приходило одно. Дервиши наняли советников. В этой роли могли выступать либо русские, либо французы, либо немцы. Британцы и сами обучали потенциальных противников своих конкурентов. Всю вторую половину уходящего столетия их советники служили на турецких кораблях, а теперь они встречались на кораблях японских. Возможно, советник обучил дервишей, но, скорее всего, он находится в этом отряде и сам стрелял из орудия. Если его захватить... Развязать язык — это станет козырем в большой политической игре. Желание захватить столь ценного пленника так сильно овладело британцами, что они решились высадить десант. Такое решение само по себе глупость. Пешему никогда не нагнать конного, каким бы скороходом он ни был. Что же, британцы вообразили, что дервиши будут дожидаться, когда они доковыляют до прибрежных холмов? Видимо, полуденная жара затуманила их мозг. Завидев высаживающихся с корабля британцев, дервиши пустятся на утек, как стая антилоп, почуявших запах хищника. Льва. Да, британцы настойчиво сравнивали свою империю со львом. Но они найдут только следы на земле, которые уходят за линию горизонта, и они не решатся идти по этим следам дальше, удаляясь от корабля. Глубина была совсем маленькой. Спрыгнув с борта, солдаты погружались в воду едва по пояс. Они держали над собой ружья, чтобы не замочить их, выбирались на берег, строились в линию. Пока что они находились под защитой корабельной артиллерии. Атаковать их себе дороже выйдет. Больше всего дервиши раздражали красные фески египтян, которых они презрительно называли турками. Вдруг корабль вздрогнул. Днище его ткнулось в дно и намертво засело в иле. Экипаж накладывал пластырь на пробоину. Когда удастся это сделать, из затопленных отсеков начнут откачивать воду, и корабль вновь обретет плавучесть. Пока же он представлял из себя хорошую мишень, да и отряд, что строился на берегу, тоже было отличной мишенью. Грек было упускать такой шанс. «Туда!» — Али указал дервишам на ближайший склон. А все понадобилось не больше минуты. Краем глаза Али видел, что канониры на корабле заметили его, что они наводят на него орудие. В этой дуэли победит тот, кто кажется быстрее, потому что в меткости стрелков сомневаться не приходилось. Секундантов у них не было. Правил тоже. Али гнал прочь все эти мысли. Пытался убедить себя, что он на учениях, и стрелять ему придется всего лишь по мишени. Старался унять дрожь в руках и успокоить сердце. Теперь он выбрал картечь. Снаряд ударился в кормовую надстройку. Рассыпался осколками, как хрупкая ваза, окатив канониров пригоршней горячего, зазубренного металла. Кому голову снесло, кому руку оторвало, а кого просто с ног сбило, как кеглю протащив немного по палубе, переворачивая по нескольку раз. И те люди так и не поднялись. Остались лежать на палубе ворохом окровавленных лохмотьев. Стрелок несколько секунд еще стоял, раскачиваясь, точно флюгер на ветру, в руках сжимая трос. Али к ужасу своему увидел, что у стрелка вырван изрядный кусок мяса из ноги, такой большой, что стала видна кость. Удивительно, что осколок, вырвав мясо, не перебил кость. Дервиш, у которого Али забрал тот снаряд картечи, смеялся от радости. А друзья поздравляли его, будто меткий выстрел его заслуга. Когда-то, очень давно, в другой, спокойной, беззаботной жизни, у Али был глиняный солдатик с проволочной основой. Как-то Али наступил на него, солдатик сломался, у него перекосило ручки, трещины были видны во многих местах, а глина с ног и вовсе отвалилась кусками, обнажая проволоку. Она напоминала кости. Али любил этого солдатика и плакал, сидя над его останками. Все хотел его поставить на ноги, но солдатик никак не хотел стоять и постоянно падал. Али, плача, выкопал для него могилку в саду отцовской усадьбы, обернул солдатика куском ткани, положил в ямку и присыпал землей. Он же давно забыл, где лежит тот солдатик, и не нашел бы его, даже перекопав весь сад в отцовском имении. Раненый стрелок напомнил сейчас Али того солдатика. Он сломал обоих. Стрелок все собирался с силами, копил их, чтобы держать пушечный трос и выстрелить. Ствол был направлен в Али. И ему казалось, что он даже может различить в этом черном чертоге, из которого несет гарью, как из преисподней, костлявую старуху в балахоне с косой. Стрелок упал, как подкошенный. Видать, смерть, что засела в стволе, устала ждать и взяла того, кто был ближе к ней. Али вздохнул с облегчением. Он перенес стрельбу на линию наступающих британцев. Те даже не пригнулись, когда над ними пролетел снаряд, убивший всю прислугу пушки. Али не видел, дрожали ли мускулы на их лицах. Если и дрожали, то не от страха, а от ухмылок, потому что смерть пока обошла стороной и отправилась к другим. Британские пехотинцы, по-прежнему увлекая за собой египтян, шли, не изгибаясь, выстроившись в ряд и ощетинившись длинными ружьями с примкнутыми штыками, как на параде. Им нельзя было показывать страха ни перед египтянами, и тем более перед дервишами, потому что туземный народ по сделанному тобой богов твоих познает. «Мой жребий — тоже бремя белых», — подумала Ли. «Мы используем туземцев в своих политических играх, они не увидят моего страха». Им было трудно решиться сделать следующий выстрел. Дуэль он выиграл и теперь выступал в роли палача. Сможет ли он спокойно спать после всего этого? Картечь сломала линию, повалилось десяток человек, разорвала их в клочья. Но ряд наступавших вновь сомкнулся, британцы перешли на бег. Они могли бежать в ловушку. За холмами их могла ждать несметная орда дервишей. Такие перспективы их не пугали. Будь у Али это страшное оружие смерти, пулемет американца Максима, он положил бы их ряд за несколько секунд. Провел бы стволом пулемета справа налево, а потом в обратную сторону. И этого было бы достаточно, но он же не успеет его собрать. Он обернулся, прося взглядом новый снаряд. «Возьми мой!» — призывали глаза дервиши. Али забирал в них снаряды, заталкивал в пушку, стрелял. В голове у него мутилось, перед глазами стоял туман. В ушах был гул, так что он своих слов не слышал, а земля дрожала после каждого взрыва. Британцы сломались и начали отступать. Они тащили своих раненых, зная, что дервиши пленных не берут, и все, кого захватят, тут же изрубят своими старыми мечами. «Никогда не бросай своих на поле боя, сам пропадай, а раненого выручай». Эту истину вбивали в головы новобранцев в русской армии. Британцам это тоже наверняка вбивали в головы. Али запел. Эту песню дервиши никогда не слышали и не могли им подпевать. «Они уходят!» — закричал Сулейман, а потом спросил у Али разрешение. «Мы атакуем?» «Да», — кивнул Али, — «они твои». Холм, на котором стояла пушка Али, с двух сторон окружили всадники на верблюдах и помчались к отступающей колонне и настигли ее. В воздухе то и дело сверкали отблески на мечах. Али тоже хотел было броситься в атаку, но дервиши, что таскали для него снаряды, остановили его. «Ты не должен рисковать своей драгоценной жизнью», — сказали ему. «Почему?» — спросил Али. «Сулейман приказал оберегать тебя. Твое время еще не пришло. Сейчас он сделает все сам». Расправившись с десантом, дервиши полезли на корабль. Они взбирались друг к другу на плечи, чтобы дотянуться до бортов. Остатки команды обстреливали наступающих, спихивали дервиши штыками, но уже не могли их сдержать. После каждого залпа защитников над кораблем поднимались клочья дыма. Несколько дервишей скатились за борт. Кого-то несло течение, другие сразу камнем ушли под воду. Остальные продолжали настойчиво взбираться на борт по телам своих товарищей, по их спинам. Облепленный человеческими телами, корабль походил на мертвые животные, которые уж начали разлагаться, а в его внутренностях копошились личинки. Алиса дрогнулся от таких мыслей. «Дай им время, обгложут поверженного монстра до костей, оставят только шпангоуты, а все железо снимут для наконечников стрел и копий для мечей». Али увидел фигуру Сулеймана на палубе. Тот стоял выпрямившись, расправив плечи, чуть запрокинув голову вверх. Кажется, у него были закрыты глаза. Руки свисали плетьми. Он молился. Он благодарил Бога за то, что тот даровал ему победу, эту богатую добычу. Захваченный пароход был лучше новее всех, что состояли во флотилии дервиши. Жаль только, что придется его уничтожить. Меч Сулеймана был в крови. Кровь стекала с него каплями, образуя на палубе лужицу. Таких луж повсюду было множество. Кровь стекала ручейками через отверстия в бортах, окрашивая прибрежные воды. На волнах качалось несколько мертвецов. Вода настойчиво выталкивала их на берег, но они сопротивлялись и еще хотели поплавать. Палуба стала скользкой, как отполированной до зеркала. Мраморный пол. Али видел несколько раз, как дервиши, поскользнувшись, падали под смех своих товарищей, потом поднимались, брезгливо осматривая свои одежды, измазанные кровью. Они методично добивали раненых. Ходили от кормы до носа и обратно по нескольку раз, осматривая мертвецов, спускались в трюм. Пару раз там прогремели выстрелы, после которых на палубу вытащили мертвого дервиша. Сулейман и сам отправился в трюм искать живых. Ему очень нравилось это занятие. Она походила на охоту на какого-то хищника, который спрятался в темной пещере и ждет своего врага. Пещеру эту он знает досконально. Каждый миллиметр, в отличие от охотника. У Сулеймана по спине бежали мурашки, когда он спускался по железным лестницам. Очень осторожно, крадучись, дожидаясь, когда глаза привыкнут к полумгле и станут такими же зоркими, как у кошки. Трюм почти затопило. От поверхности воды до потолка осталось не более полуметра, а какая там глубина была, Сулейман не знал. Он остановился возле самой воды, она плескалась возле ступеньки, потом все-таки сделал еще один шаг, нащупал другую ступеньку, которая хоть и была в воде, но все-таки ее можно было разглядеть. Нога почти по колено погрузилась в воду. Из-под воды шел слабый свет, он проникал через затопленный иллюминатор. Сулейман вздрогнул, услышав, как заплескалась вода где-то в темноте. Он съежился, готовый отразить нападение, взглядом стал искать источник этого шума. Но на него никто не напал. Постепенно глаза различили человека, державшегося на поверхности. Его рука была поднята. Сулейман подумал, что незнакомец держится за трубу, проходившую под самым потолком. Но потом он различил цепь, которая связывала трубу и руку незнакомца. «Он прикован!» — пронеслась в голове Сулеймана догадка. «Это не британец и не египтянин. Это кто-то из наших. Кто ты?» — спросил Сулейман. «Сам назовись сперва», — услышал он ответ. Человек говорил с трудом, отплевываясь от воды. Но, несмотря на это, Сулейману показалось, что он узнал голос незнакомца. Догадка была слишком фантастической, чтобы в нее поверить. «Я Сулейман Дауд. Рад тебя слышать. Вас, значит, кто захватил корабль британцев? А я-то все гадал, кому это удалось? Думал, может, это мои люди смогли меня освободить?» — сказал незнакомец, и в этот момент постарался подплыть поближе к Сулейману. Поскольку цепь все еще сковывала его движение, ему удалось продвинуться лишь на полметра, но и этого оказалось достаточно, чтобы Сулейман убедился, догадка казалась верной. — Осман Дигна! — прошептал он. — Рад, что ты меня узнал, — засмеялся Дигна. — Это же невозможно! Тебя же убили! Британцы распространили слух, что тебя убили, а твою голову заспиртовали и в Лондон отправили. — Ты им веришь? Ты разве еще не понял, что они всегда всех обманывают? Как видишь, я жив. Можешь даже меня пощупать, если не веришь. Чушь тогда голову они увезли в Лондон, показывать этой старой жабе Виктории. Не знаю, но точно не мою. Вот уж не знаю, зачем ей моя голова понадобилась. Полюбоваться, что ли, захотела? Любоваться у мужчины не головой надо, а кое-чем другим, засмеялся Дигна. Думаю, что она такого большого, как у меня, и не видела. А, отрезать я его не буду. Не дождется. Потрогать захочет, пусть сама сюда едет. Ну вот точно, такой же из глины и слоновой кости могу ей послать. Как думаешь, послать? Пошли, — согласился оторопевший Сулейман. Лучше из слоновой кости. Пусть посмотрит, каким это должно быть у настоящих мужчин, а не у ее шакалов. Может быть, использовать по назначению? — Ха! Точно пошлю! — веселился Дигна. — Слушай, ты так и будешь меня расспрашивать? Я, признаться, сижу на цепи уж 3 дня. Мне это надоело? Я буду тебе очень благодарен, если ты снимешь с меня эти оковы. — Ой, прости, Осман! Аллах на мгновение лишил меня разума. Так неожиданна была встреча с тобой. Я сейчас вернусь и прикажу своим людям освободить тебя. Появившись спустя пару минут на палубе, Дигна щурился от яркого света, ладони прикрывал глаза. Они слезились, а Дигна все хотел рассмотреть, что же вокруг него происходит. Это выглядело смешно, словно он не смотрит, а подсматривает. На запястье у него остался багровый рубец, будто он носил долгое время драгоценный браслет, но повстречал в пути бандитов, которые избавили его от этого украшения. Рука от этого браслета чуть онемела. Дигна разминал ее, играя пальцами, как пианист перед концертом. Еще разминал запястье, растирая кожу, из-за этого она краснела еще больше.